Глава 64. Роланд отступил от меня, недовольно нахмурившись. «Что? Как, черт возьми, ты вообще можешь такое говорить? Я видел ее тело Самира, это была она. Но ведь у нее была сестра. Однояйцевые близнецы, Роланд. Почему ты никогда не говорил мне об этом?» Я не думал, что это имеет значение. Определенно имеет. Подумай. Одинаковая ДНК, одинаковая внешность. В машине могла быть не Мелани. Роланд моргнул. Нет. Даже несмотря на то, что Мелани и Майли были близнецами, я мог различить сестер. Во внешности Майли чувствовалась грубоватость, а у Мелани были более правильные черты. По всем признакам, тело принадлежало Мелани. Ты уверен? После того, как я узнала о Мелани все, что я теперь знаю, и поняла, как она портила людям жизнь, такая теория имеет смысл. Может, с Майли случилось что-то непоправимое, и Мелани использовала тело сестры для отвода глаз. Мелани жаждала покончить со старой жизнью раз и навсегда. «Нет, черт возьми, это невозможно», — покачал головой Роланд. «Подумай, Роланд. Мелани хотела уйти от тебя и стереть из памяти все, что произошло. Не знаю, дочитал ли ты до этого, но она писала, что собирается получить фальшивое удостоверение и уехать в Калифорнию». «Нет». Он несколько раз покачал головой и зажмурился, отвернувшись от меня. «Если она правда так сделала, значит, хотела, чтобы я оказался под подозрением. Хотела, чтобы люди думали, будто ее убили, и виноват в этом я». «Она способна на такое?» «Это ни в какие рамки не лезет, Самира». Роланд повернулся ко мне. «И да, Мелани не была эгоисткой, а в голове у нее творилось черти что, но такое переходит все границы». «Да и тело выглядело как ее. Оно раздулось от воды, но ведь остается одежда Мелани, ее обувь, да и, в конце концов, машина. Это наверняка была Мелани». «Тогда почему никто не может найти Майли?» «Я не знаю». Пожал он плечами. «За Майли всегда трудно было угнаться. И я не особенно близко общался с ней. Наверное, где-то прячется после всего случившегося. Может, до сих пор оплакивать сестру или что-то в таком духе». «Роланд, нельзя просто притвориться, что мой вариант не имеет права на жизнь. Хотя и звучит он дико. Это у Майли были проблемы с наркотиками, а не у Мелани. Почему Мелани вдруг начала употреблять героин? Я уверена, ты бы знал, что у нее развилась наркотическая зависимость, как бы ты ее ни избегал в конце». Массивное тело Роланда обмякло, и он рухнул в кресло, закрыв лицо руками. Я подошла к нему и опустилась на колени между его ног. «Мелани может быть все еще жива, Роланд. И я думаю, что Келвин знает больше, чем говорит. А что, если она зачем-то снова встретилась с ним?» «К чему ей это делать? Он ее изнасиловал». «Думаю, он помогает ей прятаться. Вероятно, в обмен на деньги. Он вышел из тюрьмы за несколько месяцев до смерти Мелани. Как раз примерно в то время они могли снова найти друг друга и придумать план». Я взяла его за руки и заставила посмотреть на меня. «Тебе нужно разобраться с этой историей, Роланд. Если Мелани так поступила с тобой, ты должен найти ее и доказать миру, что невиновен». «Как, черт возьми, я это сделаю? Если Мелани жива, я уверен, что она в таком месте, где я никогда до нее не доберусь. И если она снова связалась с Келвином, он наверняка уже рассказал ей, что ты приходила с вопросами, и теперь оба залегли на дно. Зачем ты вообще поехала туда одна?» «Не одна, со мной были Шелли и Бен». Роланд вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Просто безумие какое-то». «У нас есть ресурсы, Роланд, я попрошу кого-нибудь из ребят Кэлла поискать еще». «Кэл тоже в курсе?» — простонал он. «Они просто хотят нам помочь, малыш. Сейчас все на твоей стороне». «А я и была на твоей стороне, но хочу во всем разобраться. Не только ради тебя, но и ради нас обоих, чтобы мы могли двигаться дальше. А вдруг мы не найдем Мелани? Вдруг окажется, что тело все же принадлежит ей, а не Майли? Единственный способ убедиться, что тело принадлежит Мелани — найти Майли. Я уверена, Мелани сказала ей, что хочет скрыться. Они были близки. Ответ где-то рядом, и тебе пора его найти, Роланд. Нельзя больше так жить, ведь ты ни в чем не виноват». Мои слова будто придали ему импульс. Роланд наклонился вперед и нежно обхватил мое лицо руками. «Ты действительно думаешь, что она жива?» «Да, думаю». Он пристально посмотрел на меня. Ореховые глаза были сосредоточены и напряжены. «Ладно». Он встал, поднимая меня. «С чего начнем?»